Серж, ты пойми, то, что ты называешь магией, точно такая же наука, как, скажем, физика или химия. Просто основана она на совсем иных принципах и оперирует другими энергиями. А то, что у вас считается менталистикой, это всего лишь малюсенький кусочек возможностей любого разумного и мыслящего существа. Куколка, глядя на девушку, я с особым удовольствием так ее называю. Ну какое отношение к науке имеют все эти заклинания, колдовские эликсиры, волшебные вещи и чудеса? Какой наукой можно объяснить, что человек пуляется огненными шарами, как плазменная пушка, или одним движением руки превращает целые озера в ледяные пустыни? Это магия, самая натуральная и ничем не замутненная. Да какая магия? Наука, самая настоящая наука. Тебя смущают так называемые заклинания, магические пассы, чудеса и тому подобное. Так вот, магия, волшебство, колдовство – являются лишь явными проявлениями определенных законов природы, потому что во Вселенной нет ничего, что не подчинялось бы законам природы. Другое дело, что законы эти крайне многочисленны и далеко не всегда понятны разумным, по-разному проявляют себя и требуют разных затрат, разных видов энергии. И эти законы, и их проявления не имеют ничего общего с так называемой мистикой. То, что серебро для вампира смертельно опасно, не мистика, а результат особого рода взаимодействия ионов, биополей, молекулярных реакций и тому подобного. Кстати, оно точно так же опасно и для вирусов и бактерий. Принято считать, что вампиры – существа магические, сверхъестественные, но тогда и вирусы, и бактерии тоже являются таковыми. Когда человек произносит заклинание, выстраивая в определенном порядке буквы и слова, в его мозгу происходят определенные изменения, происходят биохимические реакции, выделяются определенные виды энергии, а ведь слова и буквы – это еще и комбинации энергополевых структур, оказывающих соответствующее влияние на другие энергополевые структуры. Дикарю, с какого-нибудь отсталого мира, может показаться, что решающее значение имеет само слово, потому что он представления не имеет, какие процессы стоят за каждым произнесенным словом. Физические, биохимические, квантовые, гравитационные и многие-многие другие. Существа говорят несколько иное, они утверждают, что в основе любой магии лежит ментальная энергия. Ничего подобного, тут нет никаких разногласий, они говорят тебе то, что ты можешь понять и принять, находясь на своем уровне развития и понимания. Я имела удовольствие с ними поговорить. Даже для моих создателей, многое, что привычно для существ, звучало бы как откровение свыше. Там, откуда я попала в ваш мир, еще только подходит к мысли, что существует единая ментоинформационная среда, единая для всей Вселенной. А существа это знают наверняка и свободно оперируют в этой среде, а вот про ментоэнергетическую среду, и у нас знают, правда, пользоваться ей не могут. Знать знают, а разобраться не могут. Вселенная буквально пронизана всевозможными энергиями, часть из них нам известна, а других мы только догадываемся, а сколько тех, что нам неизвестны и о которых мы даже не подозреваем. Что это ты так приуныл? Что-что разрушило такую красивую сказку, на корню убило всю поэзию и сказку чуда, превратило волшебство в работу не самого лучшего ремесленника. Ведь, если тебе верить, то не составит никакого труда создать прекрасный дворец, или ароматный шашлык, боевого дроида, или меч, рубящий все подряд. Ну, в чем-то ты прав, а в чем-то и нет. Конечно, можно найти соответствующую структуру и для дворца, и для дроида, если только это не будет противоречить законам природы. Создаваемые с такой, казалось бы, легкостью напитки, дроиды, космические корабли и дворцы, хотя и возникают как бы из ничего, состоят из обыкновенных атомов, которые за секунду сколачивает в единое целое заданная программа. Каждое заклинание, если вкратце, и есть такая программа, либо отысканная инстинктивно после долгих проб и ошибок за тысячелетия магической практики, либо созданная более прогрессивным способом, путем долгих и нудных расчетов и опытов. Времени на которое иной раз уходит куда больше, чем построить тот же дворец или изготовить дроида вручную. Только-то и всего. Нечто вроде генов и хромосом, кирпичиков, из которым природа создает флору и фауну. Естественно, эти кирпичики, эти программы нужно знать заранее, если хочешь что-то создать. Безликие просто дроид или просто дворец никогда не возникнут по желанию, разве что есть программа, своего рода типовой проект шашлыка, дроида, меча или дворца. Вот только качество такого продукта будет несоизмеримо ниже изготовленного руками, а затраты, в том числе и энергетические, несоизмеримо выше. Ну, а штучная работа требует не только подробного знания всех нюансов, но еще и огромного количества времени, сил и средств. Существа нашли выход из этого положения, они изменили саму форму своего существования, получив тем самым прямой доступ к неограниченному ресурсу, энергии и знанию. Да, все они, в твоем понимании, великие маги. А ты не задумывался, на что они себя обрекли таким своим решением? По сути, они низвели себя до уровня машины, не способной думать и создавать что-то новое. Да, в их распоряжении огромная библиотека, практически неограниченный запас кирпичиков, но вспомни, с какой жадностью они накинулись на твои артефакты, вспомни, на что они были готовы, ради твоей помощи, помощи дикаря. Ведь они, в принципе, беспомощны и уже не могут считаться разумными. Они мало чем отличаются от ваших искинов, делают только то, на что запрограммированы, и ни шагу в сторону. Да, они нашли выход из этого положения, научившись, практически мгновенно, снимать мента-информационную копию с любого предмета или явления, но ни того, ни другого, создать сами они уже не могут. Сейчас они работают только на то, чтобы перейти на еще более высокий уровень, увеличить свою мерность. А для чего? Только для того, чтобы получить доступ к еще большему количеству кирпичиков, к еще более мощному океану энергии. А вот, создать хоть один новый кирпичик — это уже не к ним, на это они уже не способны. Да, ну и картину ты нарисовала, безрадостную, скажем так. И что же, неужели удел всех разумных рас именно такой, превратиться в непонять кого, копиистов и подражателей? Ну почему же, наверное, есть и другой путь. Например, путь, которым идут мои создатели, путь скрещивания науки и магии, развития магии именно как науки. Да в принципе, все расы идут именно по этому пути, по нему шли и Джори, идут и в Содружестве, даже тот мир, из которого ты сюда пришел, идет именно по этому пути. А путь существ – это тупик, хотя и очень притягательный тупик. У существ еще осталась тяга к знаниям, любопытство и какие-то морально-этические нормы, но если они добьются своего и перейдут на большую мерность существования, то они всего этого лишатся, у них останется только одно желание – больше энергии, больше жизненного пространства. Даже на кирпичики им уже будет плевать, не нужны в мирах высоких мерностей ни дворцы, ни космические корабли, ни артефакты древних цивилизаций, ни даже пища и питье. А ты откуда это знаешь? А ты посмотри на существ, им уже сейчас ничего из этого не надо, им уже сейчас нужна только энергия. Они пока еще стоят на самой первой ступеньке длинной дороги увеличения мерности существования, поэтому могут свободно находиться в наших мирах, но уже на следующей ступеньке им это будет малодоступно, ведь спуститься вниз по лестнице, значит отрезать часть себя, сознательно ограничить свои возможности, а это значит, отдать часть своей энергии другому, стать слабее. Пойдут они на это? Сомневаюсь. Там, в мире зарождающейся вселенной, некоторые из них полностью развоплотились, пожертвовав собой, чтобы дать крохи энергии другим. Да, а те, кто создал артефакт, который существа забрали, обрекли целый мир, целую вселенную, на гибель, из желания заполучить его энергию и пару сотен систем себе в пользование. Более высокая ступень существования. Ладно, Я подумаю над тем, что ты сказала. А сейчас надо учиться и тебе, и мне. На чем мы там вчера остановились? Говоря, что подумаю, я нисколько не кривил душой. Подумать и на самом деле есть о чем. В чем-то я готов с куколкой согласиться, а в чем-то категорически нет. Обсуждать морально-этические нормы существ, которых я не понимаю, даже больше того, не понимаю сам механизм их существования и всю эту мерность пространства, я не собираюсь, а вот поспорить насчет магии, я могу, потому как уже сейчас вижу множество нестыковок и откровенных брешей, в, казалось бы, стройных и логичных заявлениях живого корабля. Хотя готов признать, что ее отношение к магии как к науке меня вполне устраивает, вот только мне больше нравится подход к этому вопросу, почившего Сваргона, его теория мне кажется более стройной и продуманной. Поэтому я буду думать и еще раз думать, а пока учиться всему, чему можно. Внимание, до выхода из гиперпространства осталось 15 минут. Экипажу занять места по боевому расписанию. Сообщение по громкой, внутрикорабельной связи, это конечно дань традициям, тем более, что всего экипажа на корабле только я один и я уже давно занял ложемент в рубке. Но и скину на это плевать, положено продублировать сообщение по громкой, значит оно будет продублировано и никаких гвоздей. Вот и закончилось мое спокойное путешествие. Если верить карте галактики, то это будет крайняя точка за пределами влияния чужих, да и то, совсем не факт, что вынырнув из гиперкосмоса, я ни с кем не столкнусь, до границы зоны влияния Ракшаши всего пара десятков световых лет, даже чуть меньше. Где-то здесь должна быть пространственная аномалия, пройдя через которую я окажусь уже на территории, полностью контролируемой этой расой. До выхода из гиперпространства 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Щиты на максимум, сканеры в боевой режим. Маневр уклонения, включить системы маскировки. Легкая тошнота и чуть заметное повышение силы тяжести дали понять, что мои приказы не остались без внимания. Со сканеров пошла первая информация. Вынырнул я на самом краю системы, чуть ниже плоскости эклиптики. И это хорошо, если в системе кто есть, то засечь меня сразу они не смогут, а потом уже в игру вступит системы маскировки, делающие мой крейсер невидимым для любых систем обнаружения, ну, почти для любых, гравитационные датчики все же засекут, но на очень близком, по космическим меркам, расстоянии. Хотя и боевые сканеры сейчас трубят на всю систему, что я уже тут, но это не страшно, на всякий случай в эскин уже введены координаты нового прыжка, а за 11 минут, необходимых мне для разгона, гарантировать поражение крейсера никто не сможет, если, конечно, меня и именно меня, тут никто не поджидает. На висящей в центре рубки голограмме начала прорисовываться вся система. Вот показался астероидный пояс, за ним пара планет из десяток планетоидов, ближе к местной звезде очертилась планета, а за ней и еще одна. Построение схемы системы дело не быстрое, скорость излучения сканеров равна скорости света, так что, полную картинку я получу только часа через полтора, но и уже увиденного мне вполне достаточно, система мертва, никакого комитета по встрече да и живых планет в системе нет. Откуда я это знаю? Сканеры ментальной активности, они просвечивают всю систему буквально за несколько секунд. Ничего подобного в Содружестве нет, да и в Союзе Джори до подобной технологии дойти не успели. Это все куколка, ее так сказать подарок и взнос в нашу общую копилку безопасности. Правда, надо заметить, что это ее единственный материальный вклад, остальное только теоретическое, да и то, с кучей оговорок и условий. Кстати, на основе этого самого сканера ментальной активности, сейчас целый кластер эскинов разрабатывает ментальный щит для крейсера, но пока ничего у них не получается. Я подозреваю, что это из-за совершенно разных подходов к этому вопросу со стороны машины куколки. Меня-то полностью закрываться от подобного сканирования, она научила за пару часов. Так что, теперь моя тушка в ментальном плане абсолютно не видна. Вот только щит этот высасывает из меня энергию, будь здоров, поэтому долго его держать я не могу, минут 20 и все, начинается откат. Полтора часа, отведенные мною на сканирование системы, закончились. Потом еще полтора и еще. Нет, система не оказалась такой огромной, вполне стандартная, звезда по типу земного солнца, два астероидных поля, реденьких и бедненьких, надо сказать, да 11 планет размером с наш Марс, да и выглядящие почти точно так же, каменные шарики, без малейших признаков, не то что разумной, а вообще жизни. Причина задержки была до банального проста, никакой аномалии в системе не было. Я уже на 3 раза отсканировал ее, даже качество и количество руд в астероидных полях теперь знаю, а вот аномалии, нет. И ведь на качество сканирования тоже не спишешь, в начальной точке моего перелета, я убедился, что корабль аномалии видит, более того, и скины даже в состоянии оценить степень ее безопасности и рассчитать периоды активности. Так что, вывод может быть только один, нет в этой системе никакой аномалии. Неужели существа ошиблись, а может у них настолько устаревшая информация? Черт его знает, делать нечего, попытаем счастье со следующей отметкой, до нее правда 10 прыжков на максимуме, да делать-то нечего. Искин начал выводить крейсер на плоскость эклиптики, разгоняться для прыжка всегда лучше по линиям гравитационного напряжения и быстрее выходит и энергии меньше тратится. Минут 20 ушло на расчет разгонной траектории. Навигационный искин выдал самый удобный и экономичный маршрут, почти впритык к короне местной звезды, но на достаточном отдалении, чтобы она не представляла опасности ни для корабля, ни для экипажа. Искин, разгон по выбранной траектории, прыжок по команде. Особой роли 1.5-2 часа не сыграют, а вот ресурс двигателей и реакторов не бесконечный, поэтому я и решил занять оптимальную позицию для разгона. Корабль медленно выходил на выбранную траекторию и, достигнув заданной точки, резко ускорился. Целый океан энергии хлынул в накопители гипердвигателя. Искин отсчитывал минуты и секунды до ухода в гиперпространство, когда Искин, контролирующий работу сканеров и датчиков, неожиданно заверещал: «Фиксирую наличие пространственной аномалии. Вектор сближения 875.34.006, расстояние 0.35 астрономической единицы. Аномалия стабильная, диаметр воронки от 78 до 54 километров. Границы аномалии нестабильны. Причина нестабильности границ аномалии?» Несколько растерянно спросил я. «Звездный ветер и магнитные бури». Ответ Искин был лаконичен и точен, но ясности не внес. Тем более, что и на карте аномалия не появилась. Конечно, размеры воронки просто микроскопические, но хотя бы схематически Искин должен ее отобразить. Причина столь вопиющего пренебрежения Искином своими прямыми обязанностями нашлась очень быстро, стоило мне только вывести на карту вектор разгона и вектор сближения с аномалией. Да и отметка аномалии на карте, как оказалось, уже присутствует, просто я ее не замечал. А не замечал я ее, потому что она скрывалась в короне звезды. Да-да, аномалия расположилась прямо в короне, поэтому и магнитные бури на звезде и звездный ветер так сильно трепали ее границы. Мощность двигателей на минимум, постепенное торможение. Навигационному искину рассчитать вектор и скорость входа в воронку аномалии. Центральному искину рассчитать предельное время нахождения корабля в короне звезды. Почти 40 минут ушло у искинов на решение таких, казалось бы, простых задач. В результате я получил целых 3 варианта векторов входа в аномалию, но ни один из них не гарантировал 100% успеха. А вот центральный искин меня порадовал, сообщив, что мощности щитов и толщины брони вполне хватит аж на 6 часов нахождения в короне звезды, и только по истечению этого времени начнутся фатальные повреждения корпуса и силового набора судна. Самый благоприятный вариант входа в аномалию предполагал почти 4-часовое нахождение в опасной зоне, что меня полностью устроило, и я, отдав все необходимые распоряжения, отправился к куколке. Нет, учиться или учить меня сегодня категорически не тянет, а вот просто поговорить, пообщаться с красивой и умной женщиной — это никогда не бывает лишним, тем более, когда надо элементарно убить время и задавить небольшую тревогу. Капитан, что не весел, аномалию нашли, несколько часов и окажемся очень далеко отсюда и намного ближе к конечной цели. Ага, вот как вынырнем посреди чужого флота или в какой-нибудь оживленной системе, то-то будет весело. Исключено. Это еще почему? Ты думаешь, что будь с той стороны аномалии населенная система, флот, или хотя бы приличная эскадра, то тут еще никого бы не было. Ты правда считаешь, что эти твои ракшасы прошли бы мимо аномалии и даже не попытались бы закрепиться на другом ее конце? Скорее всего, там находится такая же мертвая и совершенно бесперспективная система, как и здесь. Это ты меня так успокаиваешь или и на самом деле так считаешь? Я в этом уверена. Меня беспокоит нечто совсем другое. Ты внимательно изучал предложенный нам существами маршрут? Нет, только глянул в общих чертах и все. А что тебя в нем так насторожило? Вот, сам смотри. В помещении, а как по-другому сказать, если в зависимости от необходимого, тут то рубка, то роскошная каюта, то какой-то магический полигон, а то и оборудованный по всем нормам Джори ремонтный цех, появилась трехмерная карта галактики и проложенный на ней наш маршрут. Тебя ничего не удивляет, ничего не напрягает? Да вроде нет. Короткие прыжки, длинные перелеты через аномалии. Мне, конечно, не нравится, что несколько выходов и входов в аномалии расположены в межсистемном пространстве, но мощности двигателей вполне хватит, чтобы и оттуда уйти в прыжок. Так что, ничего подозрительного я тут не вижу. Хорошо. Смотри, вот эта серия прыжков и проходов через аномалии. Ничего необычного не видишь? Не понял. А зачем все это, если между вот этими двумя аномалиями меньше 100 светолет? Зачем нам как придурочным скакать по всей галактике, если можно совершить всего один прыжок и мы на месте? Вот и я о том же. Зачем? Наше путешествие по галактике протекало абсолютно спокойно, даже в тех системах, что располагались далеко за границами чужих, все было тихо и спокойно, никто нас не встречал залпами из всех орудий, никто не пытался перехватить. Все системы, через которые мы прошли, были абсолютно безжизненны. 4 аномалии и 7 прыжков через гиперпространство остались позади, а крейсер вывалился из очередной аномалии. Теперь передо мной в полный рост встал вопрос: и дальше следовать намеченным маршрутам или все же рискнуть и попытаться срезать немаленький такой крюк, прыгнув напрямую к очередной аномалии? Если честно, то решение было уже давно принято, и сейчас я просто чуть-чуть ломался, как бы давая сам себе шанс передумать, не рисковать. Навигационный эскин получил задание рассчитать прыжок. Тратить еще целый месяц на бесцельные прыжки у меня не было никакого желания. Прошло 5 минут, потом 10, час. В полной растерянности я запросил эскин на причинах задержки. Ответ меня выбил из колеи. Конечные координаты не фиксируются. Анализ показывает, что точка назначения находится за пределами доступной дальности. Автономности корабля недостаточно для достижения конечной точки маршрута. Куколка, ты что-нибудь понимаешь? Возможно, чисто теоретически, то, что мы здесь наблюдаем, довольно редкое, даже для Вселенной, явление, межмировой барьер. Этот барьер образуется, когда в пространстве происходит разрыв метрики и в него вторгается часть пространства из параллельного или сопряженного пространства. Такие опухоли возможны, если когда-то, миллионы лет назад, в достаточно небольшом объеме пространства двух соседних реальностей появляются черные дыры, в итоге соединяющиеся между собой. Происходит как бы обмен, замещение одного пространства другим. Чем больше черные дыры, тем больший объем пространства замещается. Если честно, то ни о чем подобном мне не известно, и все это только теоретические выкладки. Если хочешь, то я могу даже попробовать рассчитать массу этой черной дыры и время ее образования. Но уже сейчас могу сказать, что произошло это очень и очень давно. Боюсь, что в данном случае речь может идти даже не о миллионах, а о миллиардах лет, раз уж это межмировый барьер начал размываться и появились проходы между двумя пространствами. Ты это сейчас говоришь об аномалиях? Да. Как видишь, по крайней мере два таких прохода уже существует, а может быть их и намного больше, просто остальные на твоей карте не обозначены. Пройдет еще какое-то время, и пространство полностью соединятся. А вот что произойдет при таком слиянии, предсказать никто не возьмется. В конце концов, как бы они похожи не были, как бы близко друг к другу не находились, чем-то они отличаются. Это вполне может быть совсем незначительная мелочь. Например, в одном из пространств может наблюдаться отставание времени, всего на тысячную или миллионную долю секунды, может отличаться заряд электрона, на практически неуловимую величину, а может все быть и намного тяжелее. Например, электрон и протон обменяются зарядом, или фотон, в том пространстве, не обладает дуализмом, а ведет себя как частица, или наоборот, как волна. Отличий может быть миллиарды, больших или малых. Двух абсолютно одинаковых миров не существует, но я думаю, что особо сильных отличий того мира от нашего нет, иначе существа не проложили бы тебе маршрут через эту опухоль в пространстве. А возможно, они специально привели тебя сюда, возможно, что им, а может и тебе, нужно, чтобы ты там побывал. Проход через три аномалии и пять транзитных прыжков прошли в целом спокойно. Правда, дважды чужие засекли мой крейсер, точнее не сам корабль, все же, системы маскировки древних людей оказались на высоте и не по зубам молодым расам, а сам факт выхода и ухода в гиперпрыжок. Не знаю, что уж там подумали ракшасы, но скорость ухода их явно удивила, еще бы, четверть часа, они только-только начали что-то понимать, а неизвестный корабль уже исчез. Ну и один раз нам пришлось опять поискать вход в аномалию, на этот раз он расположился в атмосфере газового гиганта, но и был почти в 1500 километров диаметром, так что, проскакивать через игольное ушко нам не пришлось. Теперь нам предстоит совсем короткий гиперпрыжок, всего в 20 светолет, чуть больше суток в гиперпространстве, а потом поиск аномалии, которая должна привести нас за межмировый барьер. Координаты давно уже введены в навигационный искин, вектор разгона просчитан. Короткая команда, и крейсер буквально прыгнул вперед, набирая скорость с каждой секундой. Я не знаю, что заставило меня сорваться прямо во время разговора с куколкой и ринуться в рубку крейсера. Что это было? Внезапное озарение? Предчувствие? Или сработало пресловутое пятое чувство? Повторюсь, не знаю. Влетев в рубку, я рухнул на ложемент и почти прокричал: экстренный выход из гиперпрыжка. Лететь в гиперпространстве нам оставалось еще 2 часа. Огромные перегрузки заставляли скрипеть силовой набор корабля. Меня болтало и швыряло в ложементе, как щепку во время шторма. Искины дословно выполнили мой приказ. Экстренно, значит экстренно. Ну что же, на будущее будет мне наука отдавать распоряжения четко и ясно, а не под действием сиюминутных желаний и невнятных предчувствий. Сколько раз за эти минуты я успел обматерить сам себя, ну что мне стоило просто сказать. Выход из гиперпрыжка без всяких там экстренно. Крейсер вывалился в реальное пространство всего в 10 световых часах от нужной нам системы. Корабль еще стонал и кряхтел, а сканеры и щиты уже работали на полную мощность. Искины один за другим начали подключать к общей энергосистеме резервные каскады реакторов, перенаправляя потоки энергии на двигатели, а я никак не мог оторваться от постепенно проявляющейся голограммы системы. Искомая система производила фантасмагорическое впечатление. Она нарушала все возможные законы физики и астрономии. Представьте себе, двойная система, две огромных бело-голубых звезды, в десятки раз больше Солнца и в сотни тысяч раз его ярче, а вокруг них 2 десятка газовых гигантов, движущихся по совершенно невообразимым орбитам, ни о какой плоскости эклиптики тут и речи не идет. Я представил, что было бы, выйди крейсер из гиперпространства по заданным координатам, да нас просто мгновенно разорвало бы на куски, а потом бы еще и размазало по всей системе. 2 недели крейсер барражировал на безопасном расстоянии. Сканеры трудились вовсю, но безрезультатно, никаких следов аномалий они не видят. Куколка заявила, что надо лететь вглубь системы и обследовать каждую планету и обе звезды, иначе, с такого расстояния мы ничего не найдем. В принципе, я с ней согласен, но и соваться в это переплетение гравитационных полей, это просто самоубийство, и так маневровые двигатели работают почти на полной мощности, только чтобы удержать корабль на более-менее безопасной орбите. А хватит ли их мощности, когда мы окажемся в положении разрываемого на части гравитационными полями звезд и планет? За эти 2 недели мы с куколкой успели несколько раз обсудить странную устойчивость этой системы. Напридумывали кучу самых разных теорий и высказали огромное количество версий. И похоже, что сглазили. Я уже несколько раз отдавал Искинам команду просчитать орбиты планет и звезд, но каждый раз они терпели фиаско. У нас с куколкой сложилось впечатление, что эта странная система живет по каким-то своим законам, отличным от законов мироздания. Искины заявляют, что на объекты в этой системе действуют еще несколько центров масс, сводящие на нет все попытки просчитать орбиты. Вот только даже самая совершенная аппаратура, установленная на крейсере, так, пока, и не смогла засечь эти самые центры. Я высказал предположение, что одним из этих центров может быть искомая аномалия, а принимая во внимание невозможность самой системы, то почему бы не предположить, что таковая аномалия здесь совсем даже и не одна. В общем, мы с куколкой лениво обменивались мнениями, когда на корабле раздался сигнал тревоги. Искин, в чем дело? Фиксирую, необъяснимое изменение и опасное сближение всех объектов системы. До столкновения объектов 8 минут. Реакторы на полную, всю энергию на защитные щиты. Задействовать оптические датчики, постоянная запись. Отдавал я, на бегу, приказы. Рухнув в ложемент, я вызвал голограмму системы. Я прекрасно понимал, что если произойдет столкновение 2 звезд, то корабль не уцелеет, на месте системы разгорится сверхновая, которая сожжет все на многие световые годы вокруг себя. Никакие защитные щиты не справятся с подобным буйством энергии. Но избежать мы уже не успеваем, мощности разгонных двигателей не хватит, а гравитационные поля в системе пришли в полный хаос. Мне не нужны были даже показания приборов, я и так это знал. Сожаление, что все закончилось так рано, сменилось дикой болью, перекрутившей тело. Сквозь разрывающую мозг боль, до меня докатился половой полустон куколки, живой корабль умирал, а я ничего не мог поделать. И в этот момент произошло это. Одна звезда догнала вторую. Звезды столкнулись, но никакого взрыва не произошло. Звезды проходили друг через друга, не смешиваясь, не разрушаясь, не превращаясь в сверхновую, не вспыхивая белым цветом от страшного удара. Наоборот, в месте соприкосновения начало проявляться абсолютно черное окно, как будто звезды гасили друг друга. В системе постепенно разгорался огромный вертикальный глаз, а звезды проходили друг через друга, как ни в чем не бывало, они даже не изменили своей формы. Картина была столь фантастической и невозможной, что я даже забыл о боли, все еще корежащей мое тело. От созерцания меня отвлек чистый и спокойный голос куколки. «Серж, мы искали аномалию не там. Вот она, открывается прямо на наших глазах». И куколка была абсолютно права. Оптические датчики четко передавали картинку. В постепенно расширяющемся окне на абсолютно черном фоне начали вспыхивать, сначала, редкие огоньки, далекие звезды не нашего мира, а потом и целые их россыпи. «Серж, поторопись, это не будет длиться вечно. Куколка, я не понимаю, что происходит. Звезды столкнулись, должны были взорваться. Нет, нет никакого столкновения. мы с тобой подумали, что это двойная система, невозможная, нарушающая все возможные и невозможные законы природы, и твои искины с нами согласились. А на самом деле это совсем не так. Здесь не двойная система, здесь две системы, одна принадлежит этому миру, а вторая – тому, другому, чужому. Теперь я могу с уверенностью сказать, что в том мире время течет немного иначе. Звезды просто проходят одно и то же место, но в разных временах. Возможно, что между этими звездами лежат тысячелетия, а возможно, что и минуты. Мы искали аномалию, вот она, так чего же ты ждешь? Искин, полную мощность на двигателе. Вектор движения 9.895.001. Щиты на максимум, систему маскировки на максимум. Принято. 31 глава. Пошевеливайтесь, уроды. Раздался прямо над моей головой злой крик, а через мгновение ему на смену пришел свист длинного бича, оставившего кровавую отметину на спине впереди бредущего человека. Немного досталось и мне, кончик бича, уже на излете слегка задел мое плечо. Я непроизвольно дернулся. Какого черта, что происходит, где я вообще? Мою попытку осмотреться прервал злой шепот. Иди молча, по сторонам не смотри, ни на что не реагируй. Через пару квадрансов встанем лагерем на ночь, тогда и задашь свои вопросы. Я попытался добросовестно выполнить неожиданные советы, но все же не утерпел и попытался скосить глаза, чтобы рассмотреть неожиданного советчика. К моему удивлению, я ничего, кроме какой-то грязно-серой поверхности, разглядеть не смог. Такое ощущение, что я смотрю в трубу, поля зрения резко сужено, смотреть можно только прямо, а со всех остальных сторон какая-то вещественная преграда. Интересно, а квадранс, это сколько, а то пить хочется невыносимо, да и в желудке, такое впечатление, уже как минимум, сутки ничего не было. Я посмотрел на часы нейросети и чуть не спалился, настолько их показания оказались неожиданными. Вместо года, месяца, числа и времени, они показывают одни сплошные нули, разве что секунды сменяются, да минуты показывают 26. Это что же такое произошло, что настройки нейросети обнулились, а вновь запустились, только когда я очнулся? Кстати, очнулся, от чего очнулся, и вообще, где я и как тут оказался? Последнее, что я помню достаточно отчетливо, так это то, как я приземлился недалеко от развалин какого-то города, отправил бот обратно на крейсер и на этом все. Как будто кто-то рубильник повернул, абсолютный провал в сознании. Если верить нейросети, то обещанные пара квадрансов растянулась на 4 часа. 4 часа под испепеляющим солнцем, без еды и воды и даже без минутных остановок. Под злые крики и свист бичей, колонна шла по песчаной пустыне, пока неожиданно не встала. Стоять абсолютно без движения оказалось еще тяжелее, чем идти по пустыне, но пока я не могу разобраться, где я и что вообще происходит, решил прислушаться к совету неизвестного. И как оказалось, не зря. Прошло всего полчаса, как стало совершенно темно. Еще через несколько минут тьма немного рассеялась, судя по всему, зажглось несколько факелов, или чего-то похожего. Раздался длинный протяжный звук, и к моим ногам что-то рухнуло. Я непроизвольно скосил глаза. Какая-то странная конструкция, напоминающая капюшон, вот только изготовлена она из каких-то небольших дощечек или чешуек. Ты гляди-ка, Хамас, ты откуда взялся? Что, тоже решил попытать удачу в древних развалинах, да попался в ловушку джиниров? Да ты расслабься, теперь можно и поговорить, и осмотреться. Я Гларт, а тебя как мамка обозвала? Я Серж, ответил я спокойно, разглядывая самого настоящего гнома. Маленький, чуть выше метра, с широченными плечами и крупными, натруженными ладонями. Огненно-рыжий, с бородой почти до пояса и веселыми глазами. Эй, народ, у нас тут самый настоящий Хамас, да еще и соображающий. Крепкая у тебя, видать, голова, раз даже говорить можешь. Ваши обычно, после взгляда макаша только слюни пускать могут, если выживают, конечно. Ты как к джиннерам-то попал? Неужели и на самом деле в развалины полез? Не, точно. Полез в развалины, да еще и в одиночку. Да ты еще более сумасшедший, чем о вас говорят. Гном тараторил почти без умолку, а я слушал и пытался хоть что-то понять, разобраться в обстановке. Постепенно вокруг нас начала собираться толпа. Кого тут только не было, и аграфы, сиречь эльфы, и гномы, были и еще какие-то, совершенно мне незнакомые существа. Не было только людей, самых обычных, без всякой там экзотики. Глард, ну чего ты расшумелся-то? Ну Хамас, ну живой, ну соображает. Всяко бывает. Давай, наводи порядок, сейчас жрачку давать будут. Раздался откуда-то со стороны тихий и спокойный голос. Эй, Хамас, как там тебя, Серж, подойди-ка сюда. Дай на тебя посмотреть. Я повернулся и замер от неожиданности. В десятки метров от меня стоял почти обычный человек, если, конечно, не обращать внимания на его очень бледную, как будто никогда не видевшую солнце кожу, большие, абсолютно черные глаза с красными зрачками и чуть выступающими верхними клыками. Вампир, самый настоящий вампир. Пока я разглядывал представителя столь редкой расы, он тоже не остался в долгу и с не меньшим интересом разглядывал меня. Вот только интерес этот, мне так кажется, был сугубо гастрономический. Ну-ну, это мы еще посмотрим, кто и кем тут перекусит. Вызывающе ухмыльнувшись, я спокойно повернулся к вампиру спиной и наконец-то смог осмотреться. Под ногами все тот же мелкий, серо-золотистый песок, зато вокруг совсем не маленькой толпы разумных, возвышаются какие-то стены, плавно закругляющиеся на высоте метров 4. Такая вот, метров 300 в диаметре, юрта получается. На стенах горят самые натуральные факелы. Немного, десятка два, но вполне достаточно, чтобы не шарахаться в темноте, да и кое-какое тепло от них идет. В центре юрты располагаются два каменных корыта, примерно 3 на 2 метра и глубиной сантиметров 70. Совершенно пустые, что примечательно. Сколько я не вглядывался в стены, нигде ничего наподобие дверей или окон так и не увидал. Интересно, а как мы тогда сюда попали? После слов вампира, все, а вот тут вот я немного соврал, далеко не все, всего существ 40, из пары сотен, начали подтягиваться к этим самым корытам, а остальные как стояли с совершенно пустыми и ничего не выражающими глазами, так и остались стоять. «Серж, да ты расслабься, еще пара переходов и они тоже придут в себя, кто не сдохнет, конечно же, а когда жрачку дадут, они поедят, ты же как-то ел и пил все это время, вот только смотреть на это, я тебе не советую, жуткое и противное зрелище, я тебе доложу, и еще, Стриром, ты того, поосторожнее, он тут одним из первых оказался, так что, голодный». Мы, конечно, его понемногу подкармливаем, но сам понимаешь, ты, одиночка, не мстить, не заступиться за тебя некому, а он, товар редкий, ценный, какого-то Хамаса ему простят, все равно тебя уже списали, да и подобрали-то тебя, наверное, только для него. Ну не было еще такого, чтобы ваши после взгляда Макаша в себя приходили. Моя рука автоматически метнулась к шее, проверить. Как там, все в порядке. Гном понимающе улыбнулся и показал себе на запястье. Убью кровососа. Прорычал я, обнаружив у себя на запястье свежие шрамы. На колбасу пущу. Да ладно тебе, Серж, все жить хотят. Атрир тебя ведь не убил, хотя и мог, а потом и свою кровь тебе давал. Сомневаюсь я, что ты без этого выжил бы. На такой обмен даже джиннеры идут, да еще и с радостью. Так-то он спокойный и своим происхождением не кичится, а он ведь их истинных. Да ладно, понял я уже. Хрен с ним, попил моей кровушки, так пусть радуется. Но если еще хоть раз ко мне подойдет, убью, как пить дать убью. Ха, Хамас грозится убить истинного вампира. Хотел бы я на это посмотреть. На него даже джиннеры с опаской поглядывают, да и все остальные сильно не возмущаются, а в свой черед дают ему испить своей кровушки. Я глянул на зеленокожих и краснокожих существ, подозрительно напоминающих земных троллей, гоблинов и орков, и уважительно присвистнул: да уж, эти, если не в одиночку, то уж толпой-то точно и вампира задавит. От разговора меня отвлек какой-то шум, начавшийся возле корыт.